— Никто от меня этого не добьется, — сказал он с той воинственностью, которая, как я понимал, должна уменьшаться вместе с содержанием алкоголя в его крови. Он вывалился из двери весовой, очевидно, в поисках черного кофе. Прежде чем Дэн успел спросить меня, что происходит, он получил увесистый удар по спине. Это было дружеское приветствие Сэнди Мейсона. Тот презрительно посмотрел вслед Джо. — Что с ним такое, с этим идиотом? — спросил он, и тут же продолжал, не дожидаясь ответа. — Слушай, Дэн, будь другом. Дай мне уйти вперед в первой скачке на этой лошади, которую мне подсунул Грегори. По-моему, я ее вижу в первый раз. Похоже, ее владельцу понравились мои рыжие волосы. Заразительный смех Сэнди заставил всех в весовой обернуться к нему с улыбкой. — Ладно, — сказал Дэн. Они принялись обсуждать детали, и я хотел уйти. Но Дэн коснулся моей руки. Он спросил, — сказать им? — Ну, хоть Сэнди, например, о проволоке и о Билле. — Говори, — сказал я. — Может случиться... Ты что-нибудь разведаешь, но только будь осторожней. Я хотел было поведать ему о предупреждении, которое сам получил в лошадином фургоне, но это была чересчур длинная история, и я ограничился тем, что сказал: «Помни, что ты насторожишь людей, и они могут пристукнуть тебя по ошибке». Он удивленно взглянул на меня. «Ну да, я буду осторожен». Мы повернулись к Сэнди. — Вы чего это оба такие мрачные? — Кто-нибудь увел эту шикарную брюнетку, по которой вы оба сохнете? — спросил Сэнди. — Да вот думаем о Билле Дэвидсоне, — ответил Дэн, не обратив внимания на ехидную реплику. — А чего о нем думать? Падение было подстроено. Над препятствием натянули проволоку. Аллан видел ее. Сэнди был поражен. «Аллан видел», — повторил он, и вдруг, когда до него дошло, наконец, значение слов Дэна, он воскликнул: «Но это же убийство!» Я привел доводы в пользу того, что задумано было вовсе не убийство. Карие глаза Сэнди глядели на меня, не мигая, пока я не кончил. «Вроде ты и прав», — сказал он. «Ну и что ты собираешься делать?» «Пытается раскопать, что за всем этим кроется», — сказал Дэн. «И мы подумали, что ты можешь помочь. Ты не слышал ничего такого, что могло бы прояснить это дело? Я к тому, что люди ведь болтают с тобой о всякой всячине». Сэнди разгреб сильными загорелыми руками свои взлохмаченные рыжие волосы и почесал в затылке. Но и этот массаж мозга не породил никаких блестящих мыслей. «Да, но по большей части они мне рассказывают о своих девчонках или о том, какие они делают ставки. А о майоре Дэвидсоне нет, не было разговора. Мы не были с ним закадычными друзьями, потому что он думал, будто это я придушил лошадь одного из его приятелей». «Ну что же», — добавил Сэнди со своей покоряющей улыбкой, — «возможно, так оно и было». Во всяком случае, пару месяцев назад мы с ним крепко поговорили. «Узнай, не слыхал ли чего кто-нибудь из твоих друзей-букмекеров?» — сказал Дэн. «У них всегда ушки на макушке». «Окей», — сказал Сэнди. «Я начну с этой новости и посмотрим, что из этого выйдет. Только не сейчас. У меня ни минуты времени. Слушай, начинается первая скачка, и ты должен хоть что-нибудь рассказать мне об этой паршивой лошаденке, которую мне всучил Грегори». И, увидев, что Дэн колеблется, Сэнди стал настаивать. — Ну ладно, ну что тебе скрывать? Уж если Грегори просит, чтобы я взял лошадь, значит, это такая вонючка, что никакого разумного человека не уговоришь сесть на нее верхом. Я же понимаю. «У этой кобылы, — сказал Дэн, — мерзкая привычка налетать на препятствие, словно оно вовсе и не стоит перед ней. Как правило, она в результате падает в канаву.